Глава 31. Паровозная топка времени. Этнография. Вот как это делается. Из-под сукна берется старая, затоптана запылившаяся идея. Хорошо стряхивается, дабы облетела стружка и наклеенные, въевшиеся в основную ткань плевки. Трудно бороться с их смачной, тягучей ваксой. Теперь нужно создать государственную подпитку. Что имеем? Вообще-то пустые закрома. Однако, если помести по сусекам, а главное, хорошо помозговать, тогда как-то сразу обнаруживается решение. Ладно, о нем после. В чем основная фишка идеи? В чем цель? Весьма просто. Сейчас в истории период поклонения экономической целесообразности. На нее молятся, ей приносят жертвы. Куда там какому-нибудь ацтекскому военно-полевому богу отсыла почтли? Тут целые народы в глотку. Точнее, из их глотки. А, недоросли вы еще до жевания. Вначале, понимаешь, научите денежки зарабатывать. Потом, конечно. Ах, гуманитарная катастрофа. Ой-ой. Мешки с зерном вперед. Старички геликси под завязку и прям сходу на грунтовые полосы. Ну, через некоторое время уже, понятное дело, не зерном. Вам дают, понимаешь, волю. По 20 граммов на каждого жителя в сутки выходит. А вы... Неблагодарные, неразвитые, недемократичные свин... Не рыночники, вот вы кто. В общем, жертвы приносятся лихие. Экономический бог жиреет, крепит власть, растит щупальца, обращает в свою веру новые расы. А еретиков каленым желе... В смысле, ату их, ату. Главное, к СМИ не пущать. Пусть там, на задворках, по кухням чешут языки сами с собой. Есть захотят, сами на поклон прибудут. Вот а мы. Тут как тут. Статейку, книжечку, желаете, сляпаем, а почти за даром. Все во слава Бога нашего, экономической целесообразности. А тех, всяких старых, ну там, богов идеологии и прочих, тех мы ни-ни, ни под каким соусом. Прошли те мрачные времена. И славься наш славный всемогущий. Словом, если какую-то идею надо продвинуть, тем более вкопанную в старые, неправильные времена поклонения разочаровавшему всех богу идеологии, то нужно крепко намазюкать на нее, всегда навячий, кетчуп из экономики и целесообразности. И, кстати, если задача поставлена, а средства волшебным образом нашлись, тут же найдутся и... Нет, покуда не исполнители, о них вопрос особый. Пока только пропагандисты-ударники. Но это большое дело. И теперь уже звучит из экрана ТВ, лаская ухо, уверенный голос профессора-экономиста новой формации. В результате всесторонней экспертизы проект считается очень рационалистическим и своевременным. Современное человечество дошло до стадии реализации долгосрочных гигантских проектов. Некоторым аналогом может считаться успешное претворение в жизнь гигантской пирамиды в Токийском заливе, а также углубка и расширение Панамского канала, а еще... И, естественно, соответствующие слайды, картиночки. Для чего все это? В смысле, для чего все это некой стране Московии, которая вроде бы с данной территорией вплотную не граничит? Точнее, тут, там наличествуют какие-то анклавы, кое-то присоединяются, то отпочковываются, то вновь, как прижмет некое бедствие, начинает присоединяться, присмыкаться, дабы помощи выклинчить, аль под крылышко залечь. Так для чего ей это? В принципе, и так ясно. Последние десятилетия хорошо растолковали, что идея бесконечного дробления русской цельности на составные части, мягко говоря, малоперспективна. Это вам не заторможенное ныне от окончательной нехватки мощности циклотронов разбиение элементарных частиц намного более элементарные. Тут предел последнего и окончательного вакуума достигается много-много быстрее. И значит, по сути, новое собирание – но прямым способом ни-ни. Серый заокеанский волк не дремлет, а если и дремлет, то его добровольные соглядатаи местного происхождения завсегда подскажут, разбудят, в общем поднимут визг-писк, когда требуется. Обычно в вездесущих СМИ красный тоталитаризм снова поднимает голову. Дем-общественность и дем-интеллигенция возмущены. Не дадим коричневой нечисти захватить наши города. Сколько тех городов в пределах территории осталось-то? Да и вне пределов. Когда-то они возникали как центр индустриализации. Сейчас, в условиях невиданной в истории, поскольку добровольные, то бишь без войны, деиндустриализации, они постепенно, а где и сразу вдруг, превратились в центры средоточия, в общем-то, порока. Причем порока разнообразной, насколько порок может быть разнообразен, направленности. Однако тут, конечно, ухо востро. Перед проведением серьезного дела надобно родные, но не совсем самобытные СМИ несколько огородить флажками. Они, естественно, уже потеряли связь с реальностью. Возвышаются, подвешены в воздухе, считая себя не производными, а прямо-таки творцами реальности. Даже эдаким большим страшным синхрофазотроном, сумевшим произвести многоступенчатый развал одной громадной и на вид достаточно крепкой империи. Потому тихонечко подруливаем к ним большой черной перчаткой и... оп! Клювик-то оказывается совсем не так страшен, как его малюют. Теперь, накрутив язычок между пальцев, можно ласково нашептать им некоторую элементарную математику о патриотизме, любви к родине, родным полям, пашне, тяжелом крестьянском труде, несравнимым с офисной мягкостью приевшегося кожаного кресла и, наконец, об утренней побудке от загодя пробудившегося со спячки заводского гудка. Тут клювик можно чуточку отпустить, дать отхаркаться особо въевшуюся полосато-звездной плесенью, очистить организм от еврогрантов и прочих вошкающихся между перьями паразитов. О, теперь можно дать несколько покукарекать. Само собой, в начале процесса горлышко нужно все-таки аккуратненько согревать мягонькой, но со стали-никелевой арматуркой внутри варежкой. Климат, понимаете, у нас такой резко континентальный. Плохо подсовывается сюда томный воздух Флориды. И знаете, получается. Прокашлялись, штаты утрясли, кое-каким собственникам-обладателям телерадиоканалов дали мощного пинка, как раз для суборбитального приземления в той самой Флориде. Пущай отогреваются, не жалко. Прокукарекались. Теперь мощно полилась песнь о родине. Я другой, такой страны не знаю. Ну-ну, перегибать, утрировать не стоит. Это лишка. Давайте опять попробуем. Ага, вот-вот. На новом историческом этапе перед человечеством стали задачи, которые не способна решить ни одна страна в отдельности. А значит, все верно. Теперь можно начинать.